Глава 13. «Ваше темнейшество, мы нашли место, где пропал элитный отряд», — тихим шепотом проговорил один из прибывших вместе с князем Безносовым охранников. «Они прибыли в эту дыру специально для охраны цесаревича. Всего охранников было 7. 5 из них патрулировали коридоры и периметр больницы, а еще 2 выполняли поручения князя. Еще в столице призванные Асмодеем демоны, которых выбрал в качестве своего сопровождения князь Ада, смогли вселиться в тела нескольких человек из личной охраны императора. Не дело было ему самому носиться по пустоши в поисках зацепок. А вернуться к владыке Ада нужно было с ответами, без которых не сдобровать было даже Асмодею. И...» Асмодей отвернулся от окна и посмотрел на прислуживающего ему демона. «Мы смогли найти только место, где они погибли. Но что конкретно с ними произошло, мы так и не поняли». Демон попятился, прекрасно понимая, что за подобный ответ с ним сделают, когда они вернутся домой. «Пойдем», — махнул рукой князь, после чего они вдвоем просто исчезли из кабинета, оставив после себя лишь едва ощутимый запах серы. В мертвой пустоши было светло. Тут всегда было светло, независимо от времени суток. С чем это связано, с первого раза понять не смог даже Асмодей. Оглядевшись, он поморщился и развернул свою ауру, показывая уже подкрадывающимся монстрам, что поживиться в этот раз им будет абсолютно нечем. Тонкий слух князя Ада уловил, как от такого опасного места в разные стороны с весьма приличной скоростью уносятся местные обитатели, и только усмехнулся. «Вот здесь, ваше темнейшество», — указал рукой демон на серые кучи пепла, которые были едва заметны в тени кустов каких-то хищных растений. «Отряд находился именно здесь». Вообще, судя по ауре, тут совсем недавно произошло какое-то побоище. Не может же быть такого, что наши столкнулись с монстрами, с которыми не смогли справиться. «Нет, не может», — ровно проговорил Асмодей, подходя ближе, и отметив про себя, что часть пепла уже разметала на многие десятки метров едва заметным ветерком. Присев, он зачерпнул в ладонь то, что осталось от 13 воинов его гарнизона, и закрыл глаза. Последние минуты жизни павших демонов пронеслись у него перед глазами, точнее, то, что они видели перед самой своей кончиной. Демоны всего лишь наблюдали и не вмешивались, когда на 13-го и цесаревича набросилась целая стая тварей пустоши. «Вот как!» — протянул он, поднимаясь на ноги и вытирая руку об одежду своего прислужника. «Это уже интересно. Откуда у него взялся лук света, потерянный небесами еще несколько веков назад? Зато теперь понятно, как он смог в одиночку убить столько тварей и демонов. Непонятно только, как он смог им воспользоваться, несмотря ни на что у его сущности демоническое начало». Замолчав, Асмодей задумчиво посмотрел на красное небо и рассмеялся. Что именно его так развеселило, было очень интересно демону, сопровождающему своего князя. Но спрашивать об этом было равносильно подписанию себе смертного приговора, поэтому он благоразумно промолчал. «Уходим. Мне есть еще чем заняться». «Как прикажете, ваше темнейшество?» — поклонился демон, и они в тот же миг вернулись в комнату, откуда переместились несколько минут назад. «Так, мне нужно срочно переговорить с Форсимеоном. Он единственный, кто прошел так далеко, и мне дико интересно узнать, как ему это удалось». Дмитрий неловко повернулся и стиснул зубы, чтобы не застонать. Сидящая у его кровати Ольга встрепенулась и вскочила с кресла, обитого кожей, которое специально для нее притащили из кабинета физиотерапии. Дмитрий бросил быстрый взгляд на изящную девичью фигурку, все изгибы которой подчеркивала хирургическая пижама, и сжал кулаки. Эту пижаму Ольга выбрала из-за удобства, даже не подозревая, какое впечатление она в ней на него производит. Тем более, что сама девушка заметила, стоило ей ее надеть, как для мужчин, работающих в больнице, да и для приехавшей бригады, она тут же превратилась в невидимку. Они мгновенно перестали видеть в ней женщину, и Ольга решила, что данная униформа ей просто не идет. Тем временем очередная вспышка боли пронзила цесаревича, и Дмитрий все-таки не выдержал и тихонько застонал. Ольга, услышав это, склонилась над ним. Ее роскошные темные волосы были стянуты в тугой пучок, а сверху прикрыты полупрозрачной шапочкой. При этом открывалась шея, а прекрасные выразительные темные глаза казались еще бездоннее. «Я почему-то никогда не думал, что глубоко в душе являюсь поэтом», — Дмитрий отвечал тихо, глядя в эти глаза и видя в них обеспокоенность. Не вымораживающую жалость, а именно обеспокоенность. «Тебе больно?» За этот час, что она здесь провела, Ольга уже отбросила все церемонии. Они были не нужны. Не тогда, когда она подавала жутко смущающемуся Дмитрию утку и с серьезным видом записывала в лист, сколько он выделил жидкости. Это ей сразу же поручила делать Наталья Сергеевна перед тем, как пойти немного отдохнуть. «Немного», — снова прошептал Дмитрий. Но на его высоком лбу Ольга заметила испарину и нахмурилась. Протянув руку, она коснулась влажной кожи. Лоб был холодный и липкий от пота. «Почему ты мне врешь?» — прошепела она. Это ей Наталья Сергеевна тоже рассказала, как определять, насколько нехорошо себя чувствует пациент, особенно когда он по каким-то причинам пытается это скрыть. Ольга пристально посмотрела на монитор. Пульс подскочил до 130 ударов в минуту, в то время как давление немного снизилось. «Дима, почему ты меня пытаешься обмануть? Сейчас не та ситуация, когда ты должен мужественно терпеть, как ты этого не понимаешь?» Она выглядела такой хорошенькой, когда сердилась, что Дмитрий улыбнулся, несмотря на боль, и тут же охнул. Ольга нахмурилась еще сильнее. «Насколько сильно болит и где?» «Сильно», — наконец признался Дмитрий. «Как будто мне кишки выворачивают, пытаются вырвать из тела». «Идиот!» — она всплеснула руками и побежала к дверям палаты. «Я сейчас врача приведу». Вскоре она вернулась с хирургом из приехавшей бригады. Высокий, мощный мужчина быстро осмотрел цесаревича. «Все нормально. После такой операции боли могут возникнуть. Сейчас мы вам укольчики поставим, ваше высочество, а утром уже болеть будет меньше». Наконец сказал он, что-то записывая в лист, куда Ольга вносила множество разных параметров. «Почему утром?» Дмитрий невольно нахмурился. «Потому что вы сейчас уснете», — объяснил хирург, повернулся к Ольге и протянул ей лист. «Вот, препараты мы все привезли, у вас все должно быть в наличии». Ольга схватила лист. «Я сейчас». И она выскочила из палаты. К счастью, Наталья Сергеевна уже не спала. Она пила кофе в сестринской, параллельно убирая растрепавшиеся волосы под шапочку. «Дмитрию назначение сделали». И она отдала старшей медсестре лист. «Так, что тут у нас?» И она решительно направилась в палату. «Простите, вы уверены, что все это нужно вводить?» Спросила она, бросая лист на стол. «Хотите его загрузить?» «Давайте вы не будете со мной спорить, хорошо?» Хирург сложил руки на груди. «Мне вообще непонятно, почему здесь нет нормального обезболивания. И где уже тот мальчишка, который оперировал его высочество?» «Мне тоже интересно, куда он убежал». В палату зашел князь Безносов. «В ординаторской его нет, а мне необходимо задать ему несколько вопросов. Но пока мы его ждем, позвольте мне задать несколько вопросов вам», — сказал он хирургу. «Пройдемте в ординаторскую», — хирург указал на дверь. «И в следующий раз не входите в палату интенсивной терапии хотя бы без халата», — добавил он и повернулся к Наталье Сергеевне. «Выполняйте назначение». «Как скажете», — процедила медсестра и принялась набирать в шприцы препараты. «Почему вы так отреагировали на то, что мне назначили?» — спросил Дмитрий, когда дверь за князем и хирургом закрылась. «Эти препараты вас слегка загрузят», — Наталья Сергеевна задумалась. «Вы уснете, и реакция будет немного заторможенной какое-то время». «Знаете, давайте», — решительно сказал Дмитрий. «Возможно, так будет даже лучше». При этом на Ольгу он старался не смотреть. Наталья Сергеевна ничего не сказала, только подошла со шприцами в лотке и принялась вводить назначенные препараты. Уже после второго цесаревич почувствовал, как отпускает боль, а веки налились тяжестью. «Да, так будет лучше. Во всяком случае, при заторможенной реакции он перестанет так остро реагировать на свою добровольную сиделку, и это явно пойдет ему на пользу». Дмитрий уснул, Наталья Сергеевна заполнила лист наблюдения и вышла из палаты, снова оставив Ольгу с ним наедине. Оля подождала еще немного, затем подошла к Дмитрию, долго вглядываясь в строгое красивое лицо, а затем быстро поцеловала в приоткрытые губы. После чего юркнула снова в свое кресло, стараясь унять бешено колотящееся сердце. На мгновение ей показалось, что за окном промелькнула какая-то тень, и она испугалась, что ее мог кто-то увидеть. Но проверять не пошла, уверяя себя, что ей просто показалось. Я вбежал в дом и схватился за дверной косяк, стараясь перевести дыхание. Так быстро и на такую дистанцию Денис, похоже, никогда не бегал, потому что я практически задохнулся, и теперь стоял, пытаясь протолкнуть воздух в горящие огнем легкие. «Денис, что случилось?» В коридор выглянула Настя с поварёшкой наперевес. «Подожди». Я согнулся пополам и выдохнул, затем выпрямился. «Что ты сказала?» «Что-то случилось или ты так сильно есть захотел, что чуть не сдох, пока бежал домой?» Настя осматривала меня с ног до головы. «Если что, ужин еще не готов, так что зря бежал. Мог бы просто пройтись пешком, раз машину ждать не захотел». «Я хочу не есть, я хочу жрать. Чувствуешь разницу?» Тут мой живот начал громко урчать, выражая полное согласие с моими словами. «Я чувствую разницу, но придется немного подождать». Настя улыбнулась. «Подожду и сделаю это с пользой для себя и всей этой земли», пробормотал я и, обхватив Настю за талию, притянул к себе. Девушка только пискнуть успела. «Настюш, у нас есть оливковое масло?» Прошептал я ей на ушко интимным полушепотом. «Есть?» Она уперлась мне в грудь поварёшкой, заставляя отпустить. «Зачем оно тебе?» «Я собираюсь спасти мир», — ответил я совершенно серьезным тоном. «Не знаю, правда, удастся мне это сделать или нет, но я буду очень сильно стараться. И для этого мне нужно масло, и именно что оливковое». «Тебе какое конкретно масло нужно?» — деловито спросила Настя, проходя на кухню. Видимо, она решила, что масло зачем-то понадобилось в больницу и больше не задавала вопросов. «Правильно. Может быть, старший из прибывшей бригады, которого я все еще в глаза не видел, сумел уговорить Диму не выделываться, и масло нужно, чтобы всем им пятки смазать. Может быть, такое...» «Да запросто». «Оливковое, я же сказал», — ответил я на вопрос с некоторым запозданием. «Денис», — Настя высунулась в коридор, — «тебе нужно рафинированное или нефильтрованное масло?» Глубокомысленно произнес я, очень качественно зависнув на этом вопросе. «А в чем разница?» Наконец спросил я, а девушка снова исчезла на кухне. «Смотря для чего оно тебе нужно», — ответила Настя, гремя посудой. «Как это для чего? Я же уже сказал, мир спасти!» На грани слышимости ответил я и шагнул в сторону кухни. Как раз в этот момент Настя вышла, неся в руках две бутылки, в которых было налито масло. Оно заполняло эти бутылки примерно наполовину. «Так какое?» — она протянула их мне. «Давай обе», — решил я, подумав, что понятия не имею, какое масло нужно, и лучше всего смешать, чтобы уж наверняка. Смешиванием я и занялся в комнате. Перелив из одной бутылки масла в другую, несколько раз встряхнул. Посмотрел на бутылку, прикинул ее объем и немного приуныл. Масла было не так уж и много. Немного подумав, я побежал на кухню и под удивленным взглядом Насти принялся рыться в ящике с разными мелочами, ища штуковину, что-то вроде непонятной круглой хрени с прорезью посередине. Наконец я нашел то, что искал. Помнил же, что видел здесь нечто подобное. Подняв вверх насадку на бутылку, чтобы то, что в бутылку налито, выливалось тоненькой струйкой, посмотрел на свет. Вроде целое. Сунув в карман насадку, побежал обратно в комнату под удивленным взглядом Насти. Упав на пол, вытащил из-под кровати лук и колчан со стрелами, сунул за пазуху драгоценное масло и побежал к выходу. «Мне стоит начинать волноваться?» Голос дядюшки заставил меня остановиться на пороге комнаты. Я обернулся, посмотрев на него. Странно, даже холода не почувствовал. То ли привык, то ли просто не заметил. Призрак же стоял, скрестив руки на груди, и пристально смотрел на меня немигающим взглядом. «Наверное, нет», — пожал я плечами, но тут кое-что вспомнил и резко обернулся. «Мне нужна твоя помощь». Подойдя к Федору практически вплотную, я сунул в его руки бутылку с маслом, которую тот неуверенно взял, вопросительно вскинув брови. «Скажи, ты веришь в Бога?» — спросил я у него, тут же пожалев, что сформулировал вопрос именно таким образом. «Ну, точнее, в высшие силы, ангелов там разных небеса». «Это очень странный вопрос. Допустим, ангелы существуют, раз существуешь ты». Он продолжал пристально меня разглядывать, не выпуская из рук бутылку. «Денис, что происходит?» «Ничего, на что ты можешь повлиять напрямую». Я подошел к столу и взял в руки первую попавшуюся книгу, потому что чистой бумаги под рукой не было, а искать — это потерять время. Накорябал карандашом несколько строк на свободном от текста листе и протянул дядюшке. «Вот, прочти это над маслом, мне нужно его осветить. А может и нет, я не уверен, если честно, но рисковать не буду». «Что я должен сделать?» — попятился призрак, глядя на меня, как на сумасшедшего. «Просто прочти это. Не могу же я сам осветить масло. Это противоестественно!» — закатил я глаза. На самом деле мне действительно было неизвестно, нужно ли освещать масло, когда заключаешь ангела в круг из елея. По одним легендам нужно, по другим нет. Но вдруг это самая важная часть ритуала. Так что не надо пренебрегать ничем. «А для меня это значит в порядке вещей?» — вчитываясь в написанное, спросил Федор. «Тебя не смущает, что я совершенно далек от религии, церкви и, в принципе, уже даже не человек?» «Да кого волнуют эти тонкости? Нет, это, конечно, очень важный нюанс, но то, что я написал, может прочесть над этим проклятым маслом абсолютно любой разумный, умеющий читать. Ну, практически любой. Демон же не может этого сделать по этическим соображениям. Да давай уже. Сделаешь доброе дело, поможешь спасти мир и приблизишь себя к райским кущам, когда решишь уйти на покой. Поверь, к такому пернатые очень серьезно относятся», — уговаривал я призрака. На самом деле процесс освещения масла, воды, да всего, что можно было осветить, был достаточно сложен и имел некоторые особенности. Но в наших реалиях особо не повыбираешь, приходится использовать разные обходные пути. Дядюшка вздохнул и, видимо, мне поверил. Приняв очень серьезный вид, прочитал на ломаной латыни то, что я написал. Ну, хотя бы слова не перепутал. «Все, спасибо, ты сделал поистине доброе дело», — кивнул я ему и бросился к выходу. У двери остановился и посмотрел на вышедшую в коридор Настю. «Пожелай мне удачи», — попросил я ее. «Удачи, Денис?» — она слегка нахмурилась. «К черту!» — с чувством произнеся это, я вышел из дома. На крыльце остановился. Егорыч что-то говорил насчет лошади. «Может быть, на лошади поехать? У нас же вроде бы лошадь есть, нам ее вместе с домом выдали. Егорыч за ней ухаживает, или я что-то неправильно понял?» Решив, что лучше всего проверить, я направился к конюшне. В деннике действительно стояла лошадь и жевала что-то. Наверное, овес, насыпанный в кормушку. Когда я подошел поближе, она посмотрела на меня, даже не прервав своего занятия. Вот так мы и стояли, глядя друг на друга. Она, жуя овес, я, рассуждая о том, а оно мне надо. Запрягать лошадей я не умел, хоть мне приходилось работать в разных мирах, но животные чувствовали во мне демона и не позволяли приближаться. Точнее, телегу или экипаж, в которых я сидел, они везли, но вот притрагиваться к себе не позволяли. А вот этой лошадке было, похоже, глубоко наплевать на мою демоническую сущность. «Ну что, поехали кататься?» — спросил я у лошади довольно неуверенно. И мы вместе посмотрели на стену, где висели седла, уздечки и куча других непонятных штуковин. Потом снова посмотрели друг на друга. «Нет, лучше уж я пробегусь». Вздохнув, я поправил колчан со стрелами на плече и вышел из конюшни. Следом за мной выскочила Мурмура. Она бежала рядом со мной, распушив перья, словно понимала, куда и зачем я иду. А может, и понимала, хрен ее разберет. Вдвоем мы подошли к больнице. «Так, нужно сделать круг из масла. Только вот как Асмодея в этот круг заманить?» Я прищурился, вытащил бутылку и посмотрел на ее содержимое. «А что, если заключить в круг всю больницу? Тогда ему некуда будет деться, и пока он будет бесноваться, я получу те самые 20 секунд, которые мне нужны, чтобы напоить стрелу энергией и вышвырнуть его из тела этого кретинского князя, отправив прямиком в ад».